По-хорошему, мне сейчас надо отправить патрону Снипу, ну ли написать тому в своем блокноте, в крайнем случае, а не вести вот эти вот переговоры. Все же Дамблдор точно видит, что сейчас происходит, а значит и вмешаться может в любой момент. И вот тогда я уже окажусь в крайне невыгодной позиции, да и проклятие с Рона скорее всего снимут. Да, таким результатом я точно останусь недоволен, но и делать что-либо я не спешил. Директор, скорее всего, так и не вмешается в это дело, а значит, я вполне себе смогу аккуратненько допросить Поттера. Мы хотели расспросить тебя о Сириусе Блэке. Замялся пацан, видимо поняв, как глупо это все звучит. Ведь это именно ты убил его, убил предателя моих родителей. С ненавистью в голосе прошипел мальчик. Притом я так и не понял, к кому большую ненависть тот испытывал, ко мне или к Сириусу. Во-первых, не я, а Пенси. Во-вторых, благодарить в магическом мире принято несколько иначе. Едко протянул я, откровенно подражая Снипу. Тот вообще является признанным мастером в истечении яда из своего рта. Грех не поучиться у подобного профессионала своего дела, хотя он вроде как и зельева. Да что ты понимаешь, рявкнул парень, казалось, совсем забывший о мучении своего лучшего друга и сейчас просто готовый спорить со мной до победного конца. Баран, что тут еще скажешь, у него тут друг уже рыдает навзрыд, катаясь из стороны в сторону, а этому вообще пофиг. Я, видите ли, что-то там не понимаю, дебил, теперь я в этом уверен на все 100, а я и не должен ничего понимать. Прервал я гневный спич парня, хотя нет, понять, какого хера вы решились меня атаковать, я все же должен, да и ваша двухчасовая слежка меня тоже очень и очень интересует, добавил я, наблюдая за тем, как медленно лицо парня начинает вытягиваться. Ты знал, совершенно не контролируя собственный язык, спросил Поттер. Мда, а ведь тот даже не подумал о том, чтобы отрицать мои обвинения. Даже слов цензурных на него нет, а ведь воспоминания в волшебном мире тоже могут служить доказательством. После подобного вопроса со стороны Поттера, я даже Дамблдора смогу заткнуть, подсунув свои воспоминания о данном разговоре. Хотя наказать тот меня все равно сможет. В этом замке он царь и бог, а значит и правилами может вертеть, как только вздумается. Ну, перед моим обаянием не может устоять ни одно женское сердце, даже если это сердце с Гриффиндора. Так что да, я о вашем нападении знал заранее, ответил я несколько не то, что от меня хотел узнать Поттер, но ему и этой информации более чем хватило, для очередной волны злости. Теперь, правда, не только в мою сторону, но и в сторону неизвестной девочки с Гриффиндора, что сдала его гениальный план мне. Интересно, когда он додумается до того, что единственная девочка, знающая о его плане, это Грейнджер, и догадается ли, будет интересно узнать, особенно если учесть, что Поттеру таки нравится Гермиона, пусть он сам пока что этого и не понимает. Глава 108. Все сильнее раскачивая Поттера эмоционально, я плавно проникал вглубь его разума, ища сначала причины для их нападения на меня, а после информацию по Люпину. И если с первым я разобрался достаточно быстро, семейство Уизли, и я сейчас имею в виду отнюдь не только Рона, буквально вчера наускивали парня на меня, мол, это именно из-за меня Сириус Блэк умер, и это кончено же, хорошо, но вот допросить его о смерти твоих родителей так никто и не успел, хотя Малфой мог бы что-нибудь и узнать, он же как раз таки встречался с Блэком. Ну, примерно под такими предлогами Поттера и подводили к мысли напасть на меня, притом идея эта, чуть ли не полностью, принадлежала близнецам Уизли, а также Перси Уизли, которому не понравилось, что я начал общаться со старостой Коктеврона, Пенелопой Кристаллу. Оно, вроде как, девушка гриффиндорского старосты, слишком ревнивого старосты, как видно. А ведь я даже и не думал о каких-то поползновениях в сторону данной особы. Общался я с той лишь ради Чжоу Чанг, что также метит на место старосты в следующем году. Ну, раз такое дело, можно будет и пристроить яйца к данной особе, просто забавы и мести ради. Своим обидчикам нужно платить по заслугам. К слову, к близнецам это тоже относится. А вернее сказать, что к ним это относится в первую очередь. Ведь это именно они активнее всего натравливали Поттера на меня. Правда, мотив данной парочки я не понимаю, но это не так уж и важно. При удобной возможности все равно покопаюсь в их головах. Ну, это все дела будущего. Сейчас же мне куда важнее добраться до чуть более поздних воспоминаний Поттера. Нужно узнать, что же именно его связывает с Люпиным. Да и про самого профессора хотелось бы узнать побольше. Очень уж меня интересует данный персонаж, что так или иначе проявил весьма специфический интерес в мою сторону. Я даже с нарциссой специально связался по этому поводу, чтобы та разузнала все, что только можно о данном мужчине. И я уверен, что адвокаты и следователи, нанятые моей матерью, раскопают все возможное о биографии нашего учителя. Но и воспоминания Поттера мне не помешают. Все же личная встреча в приватной обстановке куда важнее даже самого подробного досье. Жаль, что я так и не успел зарыться так глубоко в память Гриффиндорца. Мне банальнейшим образом помешали это сделать. «Мистер Малфой, немедленно опустите вашу палочку», — донесся до меня приказной тон декана Гриффов. Маккошка в тот момент уже сама стояла у меня за спиной, направив свою палочку в нашу с Поттером сторону. Вот только я сильно сомневаюсь, что Поттеру хоть что-нибудь угрожает. «И потрудитесь объясниться, мистер Малфой, что здесь происходит», — не менее властно приказала мне женщина. Вот только я даже не думал что-либо говорить. В данном случае любые мои слова могут обернуться лишь против меня, но никак не помочь. Хотя палочку я все же отпустив, заодно усилив агрессию Поттера в моем отношении при помощи ментальной магии. Покидать его голову было не очень-то и приятно, ведь я так и не добрался до интересующей меня информации, так что я решил немного отомстить парню, ну а заодно чуть облегчить свое положение, подгадив при этом Поттеру еще сильнее. Благо, мое внушение сработало как надо, а Поттер меня не подвел. Да, этот гриффиндорец даже собственного декана не постеснялся, бросившись на меня с кулаками, стоило мне только опустить палочку. И Минерва, что просто прекрасно, не успела среагировать на подобную выходку своего подопечного. Зато успел я, подпустив парня к себе и обрушив на него всю свою физическую мощь и массу. Мощнейший удар правой рукой сверху вниз прямо в плечо Поттера мигом заставил того остановиться и чуть ли не осесть на землю. Послышался треск костей и болезненный стон пацана. Вот только останавливаться я не собирался, направив следующий свой удар в челюсть гриффиндорца с тем же результатом. Ну, разве что, после данного удара Поттер уже не стонал, просто рухнул на ступеньки безвольной куклой. «На меня тут это, напали, профессор», — изобразив припадок косноязычия, обратился я к Минерве. И та не нашла, что на подобное можно сказать, ведь Поттер-то напал явно первым. А еще ту несколько выбила из колеи моя слишком резкая расправа над ее золотым мальчиком. В общем, да, профессор даже забыла, что хотела еще мне сказать, а потому просто попросила проследовать за ней до медицинского крыла замка. Отказываться я не стал, тем более что тушки Рона и Гарри профессор решила нести сама, при помощи трансфигурированных ей же носилок, зачарованных на полет носилок. Да, декан у Львов действительно крутой трансфигуратор, пусть в остальных направлениях магия-то откровенно и плавает, но для нее это не такая уж и слабость, все же ее навыки в трансфигурации спокойно перекрывают ее же ущербность в чарах и проклятиях. Хотя это относится только к боевому плану данной волшебницы. Снять проклятие с Рона та так и не смогла, хоть и заметила его мучения. И это хорошо, ведь если Рону не помочь в ближайшие 7-10 минут, а за это время мы едва-едва успеем добраться до больничного крыла, то дальнейшее лечение парня будет очень насыщенным и не менее болезненным. Да и Поттеру досталось не слабо. Все же лечить сломанную челюсть куда сложнее обычных костей. Говорить про разбитую в крошку ключицу я и вовсе ничего не стану. Здесь парой зелий дело точно не ограничится. Знаете, мистер Малфой, пусть я и допускаю такую возможность, что мистер Поттер и мистер Уизли сами на вас напали, но расправились вы с ними даже слишком жестоко. Будьте уверены, директор точно не оставит данный инцидент без внимания. Строго и со скрытой угрозой в голосе, сказала мне Маккошка. Вот только мне было абсолютно плевать на ее слова. Дамблдор точно не станет исключать из своей школы детей родовитых волшебников. Это слишком сильно ударит по репутации школы. За свои действия я привык отвечать. Просто ответил я, дабы пресечь возможное продолжение словесный понос старой кошелки. Вот только и Поттер с его шестеркой ответит мне за все. Опасно оскалился я, всем своим видом выражая, что так и не удовлетворен результатом недавней стычки. Да, Поттер и Уизли сейчас явно в не лучшем состоянии. Можно даже сказать, что свою порцию боли и унижения те уже получили, ну или получат в ближайшем будущем. Вот только мне этого все же мало, и я найду достойный способ отомстить своим обидчикам, а также тем, кто натравил тех на меня. Это дело принципа, пусть и не более того. «Вы считаете, что мальчики еще недостаточно получили?» Чуть встревоженно спросила меня женщина, забыв даже о своем фирменном мистер Малфой. Вот только отвечать то я не собирался. Пусть уж профессор немного поволнуется, а то мне даже как-то непривычно, что данная особа еще не сняла с меня хотя бы полсотни баллов за недавнюю разборку. Это необычно, а все необычное, как правило, ведет к проблемам. Так что да, мне лучше быть готовы к неожиданностям, да булки не расслаблять. И да, нужно сообщить о произошедшем матери. Пусть та и не сможет позвать на помощь Снипа, это сразу же нас раскроет перед Люциусом, но вот полезный совет та вполне способна дать. Все же я признаю, что опыта у моей матери в таких делах несколько больше, чем у меня, ведь даже Том старший, в свое время, еще не начал свою серьезную политическую карьеру, чтобы читать чужие интриги на раз-два. Глава 109. Из больничного крыла МакГонагалл практически сразу же повела меня к директору. А все из-за того, что мед-ведьма таки оказалась на своем месте, тут же опознав проклятие, которым я проклял Рона, а также расписала, сколь болезненным будет лечением. Вот этого МакКошка уже стерпеть не могла, чуть ли не на буксире потащив меня к башне директора. И я уверен, попытайся я сопротивляться, та бы не побрезговала применить на мне магию. Но я не сопротивлялся. Ну а то, что с ней отписался, пока две женщины обсуждали состояние Рона, так то простая предосторожность. Да и вообще, должен же мой декан знать, что его ученика ведут к директору без его на то дозволения. А ведь Снейп всегда сопровождает слизеринцев в кабинет директора, какая бы ситуация данному походу не предшествовала. Да, декан у нас был крутым, постоянно заступался за своих, даже перед директором, которому тот, по факту, подчиняется, защищает нас. А потому, я был уверен, что крестный будет в кабинете Дамблдора еще раньше нас с Минервой. Все же я иду не так уж и быстро, разыгрывая раскаяние и страх. Как оказалось чуть позже, Снипа я позвал очень даже не зря, ведь директор, услышав о произошедшем, действительно попытался наказать меня по всей, так сказать, строгости. Тут тебе и публичные извинения перед парочкой гриффиндорцев и отработки, и снятие баллов. Да старый пень, казалось, хотел загнать меня в положение домового эльфа Хогвартса, заодно настроив против меня весь Слизерин. Все же потерю 200 баллов мне бы вряд ли простили так просто. Хорошо, что Снейп тоже присутствовал в кабинете. Он то и смог меня защитить, особенно после того, как я выразил готовность поделиться своими воспоминаниями. Тут-то наш директор издал на попятную. А то ведь все могло выйти боком именно что гриффиндорцам, они то напали первыми. Я лишь защищался, пусть и несколько жестко, но даже мою жесткость можно было списать на испуг и выбитые на тренировках рефлексы. Собственно, на последнее я и упирал, совершенно точно не собираясь рассказывать, что знал о нападении заранее. И это даже сработало, хотя МакГонагалл и продолжала возмущаться. Но директор вовремя понял, что до просмотра воспоминаний лучше не доводить. Снейп, что обязательно проверит мои воспоминания, точно заметит ту подставу с лестницей, что мне устроил директор. В общем, да, я отделался малой кровью. Меня всего лишь загнали на отработки к декану. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что никаких отработок не будет. У Снейпа достаточно гриффиндорцев для мойки котлов и классов. Мне же тот просто устроит чуть более сложную тренировку, чем обычно. Ну, дабы немного проучить своего крестника, но и время зазаря не тратить. А, собственно, и не против. Мне давно уже пора легализовать часть своих навыков, пусть даже и через Снейп. Ну, не нравится мне ограничивать себя лишь школьными заклинаниями. Иногда это очень мешает. Так что да, тренировка лишней точно не будет. Хотя, если быть совсем честным, та будет мне несколько мешать. А все из-за того, что в недавней драке я, совершенно случайно, вновь почувствовал свою Вите. Притом не просто почувствовал, но и смог направить то на свое усиление. Да, направить это слишком громко сказано. Я лишь чуть ускорил течение этой энергии, да и то совершенно бессознательно. На каких-то своих рефлексах я заставил Вита двигаться чуть быстрее, что сделали мои удары по Поттеру несколько сильнее. И я, в ближайшее время, собирался разобраться с этим внезапным прогрессом в магии крови. Нет, я и раньше мог ощущать свою Вите, в основном, правда, во время активного секса, но мог. Сейчас же я буквально смог заставить свою Вите двигаться. Такого раньше не было, хоть из воспоминаний Тома старшего я и знаю, что это вполне себе нормально. Разгон собственного вида вообще один из простейших способов усилить свое тело магией кровью. Вампиры, даже только что обращенные, умеют это делать без всякого обучения. Но то, что данный прием является простейшим, не отрицает того факта, что для меня он пока что вообще недоступен. Хотя я, в последнее время, все чаще и чаще достигаю того состояния, когда Вита перестает для меня быть чем-то мифическим и неизвестным, становясь по сути, простой магией, которую я ощущаю постоянно. Хотя, Вита и магия все же сильно отличаются. И пусть мне пока что сложно назвать эти отличия, я слишком плохо еще знаком с Вита, но уже сейчас мне, и без всякого опыта тома, понятно, что Вита куда менее податливая и подвижная энергия. В отличие от магии так, кажется, совершенно и не собирается подчиняться волшебнику. И это интересно, очень интересно, если быть точным. Ведь новая энергия, отличная от магии, сама по себе очень интересна, а тут еще эта непокорность к данной энергии наводит на определенные мысли. Ну, хотя бы о том, что Вита, сама по себе, куда сильнее магии. Хотя это и не точно, но вампиры дорожат данной энергией куда сильнее, чем той демагией. А ведь магов-вампиров не так уж и мало, что говорит сама за себя. Те же волшебники, лишившись своей магии, готовы самоубиться и без посторонней помощи. Вампиры же, раньше бывшие волшебниками, почти всегда готовы лишиться своей магии хотя бы на каплю этой самой Виты. И путь, возможно, подобные выкрутасы и происходит в головах данных тварей лишь из-за самой природы вампира. Но я все равно подозреваю, что Вита куда более ценная энергия, чем кажется на первый взгляд. А потому я, без всяких сомнений, собираюсь развивать магию крови в первую очередь. Хотя, как я уже успел понять, магия крови очень тесно переплетена с метаморфизмом и ментальной магией. Первый способен влиять на физическое тело мага, а значит и на саму кровь, что служит основным вместилищем для Виты. Без ментальной же магии вообще невозможно освоение данного вида магии. Ведь без специальных медитаций свою кровь, а тем более Виты, почти невозможно почувствовать. Да и для контроля своей Виты, как говорит опыт тома, нужна огромная ментальная мощь. Так что да, занимаясь магией крови я, так или иначе, практикую и другие направления искусства. Разве что не столь быстро и целенаправленно, но оно и не страшно. Ведь перспективы у магии крови просто огромные. А уж в связке с метаморфизмом та точно должна серьезно так продлить мою жизнь. Не просто же так, вампиры считаются чуть ли не бессмертными. Да, их бессмертие – результат их собственной природы, что несет в себе еще и целую кучу слабостей, но магия крови, тем не менее, все еще является главной силой вампиров. Ну, если не брать в расчет сам вампиризм, что позволяет особенно древним тварям откачивать из магов не только их виты, но и саму магию. Собственно, из-за последнего факта, маги в свое время и попытались уничтожить вампиров. Для волшебников их магия – самая ценная вещь в мире, чтобы той с кем-то делиться. Но что-то меня не туда повело. Вампиры меня сейчас интересуют в последнюю очередь. Хотя после становления полноценным лордом Малфой, я и попытаюсь нанять более-менее опытного вампира себе в учителя. С учителем, как ни крути, мое развитие пойдет быстрее. Да и новые фокусы, недоступные тому старшему, вампиры наверняка смогут мне показать. Да, заплатить в любом случае придется немало, но оно, как мне кажется, того стоит. К тому же, мне-то уж точно не стоит переживать о деньгах. Люциус уже начал работать в сторону моего наследия со стороны Блэков. И если до моего 14-летия, что наступит в начале этого лета, не объявится близких родственников со стороны Блэков, а таких считай, что и нет, то все имущество славного рода моей матери перейдет ко мне. Ну, точнее к моему отцу, но того я в расчет уже не беру. Через 2-3 недели, как раз к середине марта, нужное зелье уже будет готово. Да, то еще будет настаиваться до конца апреля как минимум, но это не так уж и важно. Главное, что с этого момента, жить Люциус будет уже в долг. Недолго, правда, как раз до начала летних каникул. Ну, это так, чтобы смерть отца уж точно не связали со мной, а то мало ли. Глава 110. Легким взмахом палочки, обращая обычную простынь в зеркало, я задумчиво сканировал собственное тело. Ежедневная медитация перед сном таки дала свои плоды, я смог почувствовать свою Виту без применения подручных средств, то бишь, когда мое тело было полностью спокойным. И это был огромный шаг в освоении мной магии крови, ведь достучаться до собственного Виты, как показал опыт тома, было сложнее всего, и я смог это сделать, пусть последствия и были несколько неожиданными, в том плане, что Том, впервые почувствовав собственное вито, не начинал пьянеть от собственного могущества, а я начал, несмотря ни на какую магию, и объяснение данного феномена у меня лишь одно, у меня слишком много вито, чтобы неподготовленное к подобному сознание смогло выдержать давление данной силы. А ведь намеки на экстраординарное количество вита в моем организме были и раньше. Одно то, что я так быстро смог почувствовать данную энергию, уже говорит об очень многом. Правда, в моменты прошлых просветлений я просто физически не мог заметить то, что вита во мне слишком много. А все из-за того, что я ощущал не сам резерв, а лишь ту часть вита, что уже и так струилась по моему телу. Сейчас же, сумев почувствовать не столько саму энергию, сколько свою душу, что эту энергию и вырабатывает, я осознал, что силы во мне много, даже очень много. И если в перспективе это просто замечательно, то вот в данный момент для меня подобное открытие было несколько опасным. Мой разум просто еще не успел привыкнуть к наличию данной энергии. Эта магия воспринимается мной уже как что-то настолько естественное, что я даже думать боюсь о том, чтобы однажды перестать ощущать эту часть себя. Для меня это будет сравнимо с потерей руки или ноги, а скорее всего и того и другого разом. Вот только вито, что теперь буквально распирало меня изнутри, все еще ощущалось мной как что-то новое и неизвестное, но очень мощное, настолько мощное, что мое сознание начало буквально растворяться в данной силе. А уж когда я попытался направить хоть часть этой энергии в тело, то ощутил сильнейший приступ своего проклятия. И нет, это было не банально перевозбуждение, вызванное большим количеством вита в организме, это было именно что мое проклятие. Спутать его эффект с чем-то еще я просто не мог. Это все равно, что не узнать собственные руки. И знаете, меня сильно напряг данный приступ проклятия. Настолько напряг, что я аж вылетел из медитативного состояния, и теперь внимательно рассматривал собственное тело. А посмотреть было на что, мало того, что за последний год я вымахал до 172 сантиметров в высоты, так метаморфизм и постоянные тренировки просто не позволили мне стать этакой шпалой для своего возраста. Сложен я был просто отлично, хоть и планировал прибавить еще как минимум десяток сантиметров к своему росту. Но важно не это, заниматься самолюбованием я, конечно, люблю, но сейчас меня куда сильнее волнует напряжение, царящее в теле. И нет, я сейчас говорю не только о сексуальном возбуждении, то я уже научился неплохо терпеть. Другое дело, что напряжен был не только мой член, но и все мышцы в теле. Как будто я только что закончил какую-то чересчур активную тренировку. То есть мои мышцы были разогреты и даже забамплены. Вот только силы в теле было еще столько, что я вот прямо сейчас был готов устроить себе марафон вокруг поля для квиддича. Удивительно, насколько же быстро простой импульс силы привел мое тело в оптимальное для любых нагрузок состояние. Хотя, здесь я не совсем справедлив. Все же анализируя память Тома Старшего, я точно могу сказать, что тот импульс, что я вызвал своим ежесекундным порывом, был чуть ли не как резерв тогда уже не самого молодого мага крови. И тут дело даже не столько в том, что резерв вита у меня очень даже приличный, сколько в том, что я в один момент чуть ли не четверть этого резерва загнал в собственное тело. Мда, красавец, весь такой разгоряченный, перед зеркалом, так еще и со стояком, что готов пронзать любые небеса. Та еще картина, хотя мне и нравится мой собственный внешний вид. Вот только заснуть в таком состоянии я не смогу. Хотя сейчас я вообще ни в каком состоянии заснуть не смогу. Слишком меня взбудоражила новость, что мое заклятие как-то связано с моей вито. Это открытие требовало моего максимального внимания, хотя некоторые предположения уже имеются. Ну не на пустом же месте у меня взялся столь серьезный резерв вито. Тут уже не получится списать все на мое физическое состояние, хотя и оно, кончено, было важно. Но скорее всего, мое проклятие работает именно что на вито. Этот факт же и объяснил бы то, почему Малфай поколениями не могли избавиться от прародителя моего проклятия. Никто просто не смог в должной мере повлиять магией на вито. А само проклятие, скорее всего, создавалось посредством ритуала с жертвоприношениями. Жертвоприношения как раз таки и могли повлиять на вито, ведь и у самой жертвы должно быть немало вито. Притом под жертвой я понимаю несколько десятков волшебников и, что возможно, сотни маглов, что были пущены под нож ради активации ритуала. Мда, а мой аномальный резерв вита обусловлен тем, что мое проклятие, постоянно подпитываясь от данного резерва, банально раскачала тот. Такое, между прочим, более чем возможно. В некоторых старых родах схожим способом раскачивают магический потенциал детей. Правда, вместо проклятия используют магических паразитов, что подстилаются в ауру пятилетнего ребенка и удаляются лишь к 11-летнему ребенку, крайне сильного ребенка, чей резерв магии нередко можно сравнить со взрослыми волшебниками. Это нужно было хорошенько обдумать. Все же теория моя хоть и лишена каких бы то ни было доказательств, но слишком уж все гладко звучит. Да и некоторые книги, найденные нарциссой, допускали что-то подобное в отношении моего проклятия, пусть вместо витов тех вся вина возлагалась на саму магию волшебника. Мда, с этим действительно нужно разбираться, и начать лучше всего с выпуска лишней энергии из тела, пусть даже и обычной тренировкой. Звать девушек сейчас несколько несподручно, хотя бы из-за того, что девушки уже, скорее всего, уже давно спят. Ну не дуры же они, как я, в час ночи медитировать, нам ведь завтра еще на поры идти. Правда, меня это сейчас не волновало. В крайнем случае, я был способен сохранять нормальную работоспособность даже после двух суток без сна. А вот энергию из тела нужно было срочно выгонять, а то меня так и тянет сорваться хоть куда-нибудь. Желательно побыстрее и туда, где есть женщины. Мда, последнее уточнение, точно вина проклятия. В спокойном состоянии мои мысли не стремятся уйти в одну и ту же сторону, в весьма соблазнительную сторону. Блять, нужно побыстрее приступать к тренировке. Пусть даже ради этого и придется покинуть столь уютную постель. Постельным-то спортом мне заниматься ни с кем. Блять, а ведь мне потом вновь заполнять свое тело виты. Сейчас я более чем уверен, что смогу повторить недавний опыт. Хотя бы из-за того, что ощущение вита все еще не покинуло меня, несмотря на то, что медитативное состояние покинуло меня давно и надежно. К слову, повторить трюк мне в любом случае придется. Хотя бы ради того, чтобы понять, постоянно ли на меня будет действовать проклятие во время использования мной виты. И если да, то от него обязательно нужно избавиться. Пусть раньше то и не мешало мне, не сильнее, чем камушек в моих туфлях, но вот сейчас, если данная пакость ограничит меня в изучении магии, то я кину все силы на ликвидацию данной слабостью. Особенно, если данной магией станет магия крови, что обладает просто огромным потенциалом для развития. Да, такой потери я стерпеть точно не смогу. Глава 111. Эксперименты с магией крови, а также влиянием виты на мое проклятие, сильно затянулись. Все же данная тема была для меня крайне важна, да знаний мне сильно не хватало. И нет, проклятие не начинало действовать, как только вита в моем организме становилось слишком много. Это я понял еще в первый день работы с данной энергией. Ведь пусть первое использование мной данной энергии вызвало сильнейший приступ проклятия, но вот второй уже нет. А все из-за того, что я не просто утопил собственное тело в сдерживаемом ранее вите. Нет, я призвал вита для выполнения старого определенной задачи – усиления моего тела. Раньше я уже проделывал нечто подобное с магией, возвращая себе некоторую бодрость даже находясь на грани истощения. Так что проблем с направлением вита у меня не возникло. Пусть та и поддавалась контролю лишь с очень большим трудом. Но это не страшно, со временем контроль над данной энергией точно улучшится, как он улучшился и над магией. Главное, что мое проклятие не блокировало мне магию крови саму по себе. Хотя напитывать некоторые участки своей тела слишком сильно и было нежелательно. Те же почки и надпочечники, при попадании на них большого количества виты, начинали впитывать то в огромных количествах, активируя проклятие. Видимо, именно эти органы и были своеобразными якорями для моего проклятия в моем же теле. Ну, оно и не удивительно, ведь именно данные органы, вместе с поджелудочной и щитовидной железами, вырабатывали львиную долю гормонов в человеческом теле. Правда, мое проклятие почти не зависело от гормонов, хотя и без них не обходилось. Вот только гормоны вполне себе можно было и блокировать. Я знал несколько нужных для этого заклятий исцелительской магии. Но нет, действие проклятия было куда глубже и фундаментальнее. Оно влияло на мою ауру, а также, скорее всего, и на саму виту с магией. Так что да, избавиться от проклятия мне точно будет непросто. Пусть даже то и несопоставимо по силе с тем, что носил в себе драка до первого поглощения Кристража. Все же мое проклятие даже позволяет мне иметь больше одного потомка. Пусть наследник у меня все равно может быть только один. Ну, зато дочерей у меня может быть буквально неограниченное количество. И я, если быть честным, не до конца понимаю, как ко всему этому относиться. Ну, не задумывался я пока что о детях, и не собираюсь задумываться, в ближайшее время так точно. Я еще слишком молод для детей, да и создавать себе подобный якорь я как-то не очень-то и хочу. Мне куда больше симпатизируют простые развлечения с девушками, без лишней мороки и уж тем более детей. Благо, в Хогвартсе полно девушек, что готовы замутить с красивым мальчик. Тем более, если этот мальчик я, наследник богатого рода. И я этим активно пользовался, развлекаясь далеко не только с чжоучанкой Сианин. Ну вот захотелось мне воспользоваться своей славой таким вот способом. Да и разрядка нужна была мне чуть ли не постоянно, из-за постоянных экспериментов с магией крови, а как следствие и с собственным проклятием. Отдыхал мой боец достаточно редко. Я ведь специально выяснял границы, после которых проклятие начинает действовать. И результаты были более чем интересные. Вот только и с последствиями своих экспериментов мне приходилось разбираться ежедневно. Благо, девушек, желающих подать мне руку помощи в этом деле, было более чем достаточно. Тут уж скорее времени на постоянную разгрузку не хватало. Учеба, тренировки со Снейпом и все те же эксперименты занимали львиную долю моего времени. Так что да, беспрерывно экспериментировать и трахаться я не мог. Хорошо, хоть Дафна с Пенси не слишком наседали на меня в эти дни. У девочек и у самих было достаточно много забот, особенно если вспомнить двух индианок, что упорно пытались подружиться с моими девочками. Да и отмазка у меня была более чем убедительная, о моих отработках-тренировках у Снейпа знала чуть ли не каждая крыса в замке. После моей расправы над двумя грифами, Снейп не стал скрывать свою причастность к моему обучению, да и моих отработках говорил во всеуслышание. В общем, да, девочки, как бы странно это ни было, никак не мешали мне развлекаться. И я этим пользовался, стремясь попробовать как можно больше девушек. Подцепить какую-нибудь гадость я не боялся, магия защищает от венерических заболеваний, даже если те имеют магическую природу, лучше любых изобретений простецов. О внезапных беременностях я тоже не переживал, зелья решают данный вопрос надежно. Да и партнерш я выбирал более чем внимательно, не желая получить проблем на свою голову. И да, Пенелопа Кристалл так оказалась в моей постели. После очередной ссоры со старостой та была очень даже не против уделить свое внимание такому красивому мне. Ну а то, что флакончик с воспоминаниями о наших потрохушках достался позже Перси Уизли, вовсе и не моя вина. Ну не мог же я противиться собственному желанию поиздеваться над одним рыжим чистоплюем. Да и без данной выходки, вся прелесть секса с чужой девушкой внезапно пропадает. К слову, о моих похождениях, несмотря ни на что, знало не так уж и много людей. Вернее, не так, слухи обо мне ходили разные, особенно в женских кругах 6 и 7 курсов Хага. Но вот точную информацию обо мне и моих контактах знали лишь чжоучанка и Луна, что и помогали мне устраивать приватные встречи. Ну и, возможно, Дамблдор со своей шпионской сетью, из-за которого я даже платил своим когтеврангам за помощь в организации встреч. Просто для отвода глаз. Ну хватит об этом. Развлечения с девушками — это, кончено, очень интересно, да и связи помогает налаживать просто прекрасно. Но я все же больше своего внимания уделял именно себе любимому. А если быть чуть конкретнее, то собственному развитию. А развитие шло семимильными шагами. И речь идет не только о магии крови. С той-то, как раз, все было сложно. Для изучения даже простейших заклятий из данной магии, нужно было обладать куда большим контролем, чем есть сейчас у меня. Другое дело, что практика в магии крови сама по себе несла с собой множество плюсов для меня. Тот же метаморфизм здорово спрогрессировал в моем исполнении, стоило мне только понять, что при изменении своего тела я должен использовать не только магии, но и капельку Виты. С поддержкой Виты любые изменения в моем теле происходили куда как легче, а постоянные изменения стали, наконец, возможными. И пусть пока что я не мог на постоянной основе изменить в себе что-то существеннее тех же ногтей, но это уже огромный прогресс. А все из-за того, что я почувствовал едва уловимые движения Виты во время моей тренировки в метаморфизме. Хотя метаморфизм – это еще так, цветочки. Куда больше меня порадовал внезапно секанувший контроль над собственной магией, что повлек за собой резкие улучшения во всех остальных моих начинаниях. Будь то чары, проклятие, некромантия, стихийная магия или трансфигурация, Все стало даваться мне чуть легче. Контроль над собственной силой крайне благоприятно сказывался на моем общем мастерстве. А ведь все, опять же, из-за магии крови. Постоянные тренировки с контролем Вита положительно сказывались и на моем контроле над магией. После Вита магия вообще казалась мне крайне послушной и мягкой энергией, что ответит на любой мой зов или приказ. Правда, и манипуляции с магией были куда сложнее таковых с Вита. Ну, по крайней мере, в памяти Тома не было ни одного сложного заклятия из магии крови. Вся магия крови вообще напоминала мне заклинания с первого-второго курса, но с куда большей вместительностью контуров. То бишь, крайне простые, но очень мощные заклинания, что используют вместо магии Вита. Ну, теперь я понимаю, почему вампиры не используют сложных конструкций для своих заклинаний. Вита – крайне тяжелая энергия, что просто вырвется из слишком сложного магического контура. Да и про проблемы с контролем забывать не стоит. Те, как я слышал, есть даже у вампиров, несмотря на весь их талант в магии крови. Глава 112. Знаете, я никогда не жалел о собственных решениях. Это, можно сказать, был мой принцип, хотя ну у Тома, не у Драка, подобных принципов как-то не наблюдалось. И этот принцип не раз и не два помогал мне избавиться от лишних сомнений и страхов. Ну, так было обычно. После недавнего избиения двух гриффиндорцев даже я начал сомневаться в собственном решении. Нужно было посильнее отделать дух баранов, а то они, суки такие, совсем обозрели. Чем же вызвано мое столь бурное негодование? Ответ прост, парни решили отомстить мне. Вот только как это сделать те банально не знали, но очень хотели. Их свое желание те таки смогли донести до своего факультета. А гриффиндорцы, что весьма неожиданно, достаточно положительно отнеслись к тому, чтобы проучить одного зазнавшегося слизеринца, то бишь меня. Вот так как-то и сложилась ситуация, при которой на меня ведет охоту чуть ли не весь факультет львов. Лишь младшие два курса остались не у дел, так как старшие банально запретили тем вмешиваться во все это. Но это слабое утешение, тем более что основная часть факультета Ало-Золотых таки поддержала Поттера. Хотя, как мне кажется, поддерживают скорее Уизли, нежели Поттера, тот у них что-то по типу Знамени Победы. Мда, поганенькая ситуация была бы, если бы Слизерин не вступился бы за меня. Хотя данная постановка вопроса несколько неверна. Окажись на моем месте любой более-менее авторитетный член Змеиного дома, и Слизерин все равно бы выступил против грифов. Здесь уже дело чести, да и откровенную травлю своих в нашем доме никто допускать не стал бы. Цвет галстука в Хогвартсе значит слишком много, чтобы травля одного из членов Слизерина была бы проигнорирована остальным факультетом. Вот только подобная поддержка меня со стороны факультета очень быстро переросла в полноценную войнушку меж факультетами. И я тут даже и ни при чем. Просто офигевшие в край грифы посмели кидаться заклинаниями в членов нашей сборной по квиддичу, что просто не прощается. Члены сборной по квиддичу всегда были на особом счету в нашей школе. Те были чуть ли неприкосновенны, особенно перед очередным матчем. В общем, да, в первый же день заступничество за меня переросло в очередной виток войны меж факультетами, и преподаватели не сильно то и стремились нас остановить. Снейп, конечно, благим матом крыл своих воспитанников, но признавал, что те в своем праве, а потому ничего сверх отработок никто не получал. У грифов, я уверен, ситуация была схожей. Не просто же так в последнее время у Флича был аншлаг из студентов двух факультетов. И да, на меня наказание не распространялось. И это совсем не потому, что Снейп, мой крестный, и вообще старается покрывать меня во всем, что только можно. Нет, в данной ситуации я сам очень вовремя отошел от дел, не желая участвовать в массовых потасовках. Слишком уж те опасны в своей хаотичности. В какой-то момент я, со своим обещанием сдерживаться, мог получить пару проклятий в голову, а мне такого счастья не надо. Хотя адреналин и дурная сила в теле так и подталкивали меня рвануть в бой. Ну, сложно мне было сдерживаться, когда вокруг бушует такой накал страстей. Благо, я сумел успокоить себя тем, что позже отомщу всем своим недоброжелателям, без лишних глаз и ушей, так сказать. И знаете, я так и сделал. Сразу после того, как небольшое побоище в коридорах Хогвартса подошло к концу, я повесил несколько маячков на всех членов рыжего семейства, включая Джинни, что пыталась меня защищать перед братьями. Это я, кстати, узнал из воспоминаний Гермионы. Поттера в этот раз я решил не трогать. Тому и так досталось в недавней потасовке. Тот все же не сумел вовремя понять, что дела пахнет жареным, а потому, в момент начала магической потасовки, и оказался в первых рядах алознаменного факультета. Как следствие, Шрамоголовый поймал собственным лбом еще два десятка заклинаний. Ну а так как Авады среди тех не было, то и защита Поттера не сработала. Ну а парень вновь отправился в больничное крыло. В этот раз лечить куриную слепоту в наивысшей стадии, а также снимать с себя почти два десятка проклятий. Уизли же, твари такие, вовремя просекли ситуацию, банально спрятавшись за спинами остальных грифов. Даже Перси, несмотря на свои попытки остановить начинающийся беспредел, успел скрыться за спинами других, заработав лишь парочку простеньких сглазов, от которых сам же и избавился. И я, что естественно, подобным раскладом был совершенно недоволен, ведь это именно Уизли натравили на меня Поттера, да и свой факультет те подстегивали активнее всех. В общем, да, я решил собственными руками исправить вселенскую несправедливость в отношении данной семейки. Благо, некоторые из моих чар Уизли так и не смогли на себе обнаружить, а потому я отлично знал, где те сейчас ошиваются. Правда, поведение близнецов меня несколько насторожило. Те явно что-то задумали, а потому и насторожены были явно сильнее обычного. Не слишком благоприятный расклад для моей мести. Ну ничего, близнецов я вполне себе мог оставить и на десерт. Для начала займусь Перси. Тот как раз сейчас находится в крайне подавленном состоянии, после получения моего подарочка с воспоминаниями о том, как я ебу его девушку, теперь уже бывшую, скорее всего. И я собирался данным состоянием воспользоваться. Ну, хотя бы как подспорьем перед внедрением парочки ментальных закладок в голову данного индивида. Эмоциональная нестабильность вообще очень способствует наложению ментальных закладок на пациента. А здесь еще и полное игнорирование Перси столь важной вещи, как ментальная магия. У данного, с позволения сказать, мага даже самого простейшего блока на сознание нет. Открытое поле даже для начинающего легилимента. Что уж там говорить обо мне, я точно смогу внедрить в голову этого Уизли несколько простых программ, что помогут мне отомстить не только ему, но и его семье. Здесь, главное, не раскрыться раньше времени. Пусть уж мои закладки приживаться как следует, чтобы в будущем тех было практически невозможно снять. Сделать те незаметными, для улучшения эффекта, я не стану. Слишком много работы мне предстоит, чтобы я стал заморачиваться подобным. Это с Пенси я работал качественно, с самого начала заметив в той потенциал стать моей верно помощницей. Перси же того банально не стоит, в отличие от Джинни, к коей я тоже собирался заглянуть. Просто из-за того, что девочка недавно прислала мне письмо с извинениями за своих братьев, а это уже звоночек. Девочка явно не хочет портить отношения со мной, раз даже против своей семьи выступает. Хотя серьезного конфликта между рыжиками, конечно, не возникло. Старшие братья любят свою сестренку, и та отвечает им взаимностью, что мне и не нравится. Пока Джинни будет держаться за свою семью, я никогда не смогу использовать ту в своих планах на 100%, а планы на нее у меня так есть. Так что да, скорая встреча с девочкой нужна мне лишь для того, чтобы выразить той мое расположение. Уверен, очень скоро та уже станет держаться за меня обоими руками и ногами, точно так же, как и за мое расположение. Да, я уже придумал, как опустить старших Уизли, а также весь факультет Гриффиндор, в глазах данной девочки. И мне даже стараться ради этого не придется. Всего лишь подкинуть немного интересной информации сплетницам с Гриффиндора, благо выход на тех у меня есть надежный. К слову, нужно не забыть сообщить Джинни о краже у меня ее письма. Уверен, я смогу выставить себя жертвой данной ситуации, а у девочки потом не появится ко мне вопросов, когда данное письмо засветится в гостиной Гриффиндора. Мда, чувствую себя злодеем, что обижает маленьких девочек, и мне это даже начинает нравиться. Просто в силу того, что все мои планы, в последнее время, сбываются очень уж гладко. Ну, это если не считать недавнего избиения Поттера и Рона. В тот момент я как-то не подумал о последствиях своего решения. Ну, точнее, не до конца те продумал, что еще более неприятно. Глава 113. Это было даже легче, чем я думал. Одними губами прошептал я, оставляя Перси Уизли валяться в одной из кладовых Хогвартса. Вопросов к тому, что он в данной кладовке забыл, ни у кого не возникнет. Просто из-за того, что побитый и обнаженный студент Гриффиндора нынче воспринимается весьма однозначно. К слову, данное утверждение применимо именно к студентам Гриффиндора, но никак не студенток, девочек не Слизерин, ни Гриффиндор не трогали. Да, разборки меж женской частью наших факультетов тоже присутствовали, но парни в них почти никогда не вмешивались. А если и вмешивались, то лишь для защиты своих девочек. Очень аккуратно вмешивались, чтобы не дай то Мерлин не задеть противниц. Ну, в большинстве своем все именно так и происходило. Все же ни один парень не хочет стать изгоем для женского общества. А он таковым станет, стоит лишь слишком буйному студенту поднять свою волшебную палочку на девушку, пусть даже из вражеского факультета. Да и куда более материальные причины подобной осторожности присутствовали. Те же деканы не вмешивались в наши разборки слишком уж явно лишь до тех пор, пока не начинался откровенный беспредел. Да, массовую потасовку меж студентами в Хаге никогда за особый форс-мажор не считали. Если нет трупов, то все в пределах нормы. Студенты просто не способны на действительно опасное колдовство, а кто способен, тому достаточно мозгов его не применять, чтобы преподавательский состав сильно волновался на этот счет. Но это лишь если дело касается студентов. Если же дело заходит о девочках или девушках, то проблем может возникнуть намного больше. А все из-за менталитета английских магов. В нашей среде вполне нормально, что парни попробовали друг друга на зубок. Даже мой отец воспринимает это нормально, что я банально набиваю себе шишки в песочнице. Можно сказать, что англичане считают подобные выходки своих детей хорошей школой жизни, пусть некоторый риск таки имеется, но он, как правило, игнорируется, если речь не заходит о девушках. За них, как правило, родители куда более склонны впрягаться, защищая свое дитятко. И порой подобное вмешательство доходит до родовой вражды, а иной раз и до полного уничтожения провинившегося рода. В общем, да, в разборке девочек парни стараются не лезть, от греха подальше, так сказать, и меня это вполне устраивает. Все же мои девочки беззащитными точно не являлись, ну а опыт, пусть даже и достаточно детских стычек с другими волшебниками и волшебницами, тем точно не помешает. Для перестраховки же я подарил девочкам по защитному артефакту следилки, что не только защищает девочек от большинства простых чар, но и позволяет мне отслеживать их состояние. На мне, кстати, такой висит уже очень давно. Дафна в свое время подарила, желая все время держать меня на виду. Получается, у той не очень, но она вроде как не совсем это понимает. Но что-то я отвлекся. Дела девочек — это кончено, очень хорошо и даже важно, но забывать про дела насущные не стоит, ведь пропажу своего старосты грифы должны будут скоро заметить. Я так больше 3 часов работал с данным типом, копаясь в его мозгах и аккуратно ставя несколько не очень заметных ментальных закладок. Ничего серьезного, простые триггеры на некоторые раздражители, что почти никак не повлияют на поведение Перси. В самом начале, потом же тот и бас всяких закладок придет к нужному мне поведению. Ну, я на это надеюсь. Почему я занимался этим так долго, если задача, по сути, довольно простая как для мага моего уровня? Ответ прост. Некоторые воспоминания Перси были качественно так затерты, чтобы я мог восстановить события по обрывкам других воспоминаний. Да и другие закладки в разуме парня обнаружились, что несколько осложняло мне работу. Не слишком сложно, все же работал с Перси пусть и не новичок, но и не мастер точно. Хотя я могу и ошибаться. Просто ментальные закладки, не то направление ментальной магии, что дается всем. Тут нужно определенный талант и даже склад характера иметь. Но не суть, главное, что я разобрался с памятью Гриффиндорца, заодно поняв, что Поттера на меня натравил чуть ли не сам Дамблдор. Именно с его подачки, пусть сам парень этого и не осознавал, в голове этого Уизли возникла идея столкнуть нас с Поттером лбами. Мда, видимо, нашему директору тоже выгодно, чтобы вражда между мной и его золотым мальчиком продолжалась. Неприятно быть фигурой на чужой шахматной доске, но я, пожалуй, стерплю это. Просто из-за того, что у меня все еще слишком мало сил для открытой вражды с директором. Да и в данном случае наши планы достаточно сильно пересекаются, чтобы я тому малость подыграл. Здесь, главное, быть очень осторожным. А то ведь можно так, ну чисто случайно, начать плясать под дудку нашего директора, даже не понимая этого. Мда, после подобного открытия моя месть семейству Уизли выглядит несколько смешно. Хотя бы из-за того, что я собираюсь мстить куклам, не задевая кукловода. Неприятно. Но отступаться от своих планов я, пожалуй, не стану. Покопаться в головах близнецов все равно будет полезно. Да и расшатать эмоции тех не помешает. Уже завтра вечером наша переписка с Дженни должна будет вскрыться. Весь факультет узнает о ней. И лишь близнецы были способны волну прессинга, что должна была обрушиться на Дженни. Да, те, скорее всего, и сами решат проучить сестренку, что связалась не с тем мальчиком, но это они могут сделать и наедине, защитив перед этим сестру от остальных грифов, чем автоматически завоюют некоторое расположение и любовь девочки. А мне этого вот совсем не надо, я даже расстроюсь, если мой план поможет данному трио укрепить свои отношения. Так что да, близнецов тоже ждет от меня сеанс полоскания мозгов. Осталось только отловить и вырубить тех, не подняв при этом много шума. Что, на самом-то деле, не так уж и сложно, но не так уж и просто. Все же справиться с парой волшебников, тем более если они родственники, не самая тривиальная задача. Ну ничего, с этим я уж как-нибудь справлюсь. Нужно лишь подловить момент, когда вокруг будет минимальное количество живых портретов и призраков. Раскрывать свои действия перед директором я точно не собираюсь. И пусть жизнь любит преподносить мне сюрпризы, но в данном случае мой план, крайне банальный между прочим, сработал просто идеально. Отследив двух Уизли по маечкам, закрепленными на их воротниках, я довольно успешно усыпил окружающие картины, после чего напал. Банальная связка из морока, снижающего реакцию и критичность мышления, ментальной атаки и простой комбинации оглушающие, связывающие, усыпляющие, сработало просто на отлично. Мне даже тела далеко нести не пришлось, я застал парней аккурат возле одного из скрытых проводов, ведущих за пределы замка. Идеальное место для моей работы, пусть с разумами близнецов и было чуть сложнее работать, чем с тем же Перси. Банально из-за того, что те знали основы окклюменции и имели меж собой природную связь. Не самая редкая, на самом-то деле, вещь в магическом мире, но работать с ней все равно довольно тяжело. А все из-за того, что один близнец мог заметить непорядок в разуме другого. И дабы этого избежать, приходилось работать с двумя разумами одновременно, выполняя идентичные операции что с одним, что с другим. И пусть моего мастерства для этого более чем хватало, но я все равно чуть подустал. Промывать мозги сразу трем магам за один день все же довольно утомительно. Ну, зато я теперь почти на 100% уверен, что уже очень скоро отношения между Дженни и тремя ее братьями сильно охладятся. И, естественно, я уже знаю, как этим можно воспользоваться для своей выгоды. Еще одна Гермиона мне, конечно, не нужна, но как глава фан-клуба Гарри Поттера Дженни может быть мне полезна. И да, я просто хочу позлить ее братьев, испортив им сестренку. Глава 114. Мониторя воспоминания Гермионы, я с трудом сдерживал смех. А все из-за того, что винтики моего плана начали приходить в движение удивительно синхронно и вовремя. Как итог, недавнее письмо оказывается в руках у одного из старшекурсников Гриффиндора. А тот, прочитав то, не придумал ничего лучше, чем огласить содержание письма всей гостиной. А потом еще и автор этого письма спалил, даже не подумав скрывать своего возмущения. Как итог, Гриффиндор вновь показал себя во всей красе, обвинив Дженни во всех смертных грехах. И пусть это было чуть ли не основной частью моего плана, но я все равно поражался тому, насколько быстро грифы готовы затравить собственных студентов. Да, на Слизерине тоже есть что-то подобное, но у нас никогда не станут травить одного студента всем факультетом. А ведь к нам, порой, даже маглорожденные попадают. Крайне редко, да и, зачастую, те оказываются полукровками, но все же попадают. И пусть их жизнь на факультете сложно назвать легкой, но и топить таких студентов слизеринцы не привыкли. В отличие от грифов, что, в бешеном порыве, готовы были похоронить одну из фавориток своих младших курсов. Да, Дженни, не без помощи братьев, сумела себя очень неплохо зарекомендовать на факультете. Тут даже можно было считать принцессой второго курса Гриффиндора. А сейчас ту откровенно травит, и разве что не проклинают, за то, что та имела связи со мной. Мда, каких только оскорблений не упало сегодня на голову Дженни. И подстилка слизеринская была одним из самых безобидных из них. Все же грифы порой действительно не умеют следить за языком. А тут еще и старшие Уизли подливали масло в огонь, начав обвинять свою сестру наравне со всеми. И вот этого Дженни уже выдержать не могла. Ту не сильно то и задевали оскорбления других гриффиндорцев, просто из-за того, что к чему-то подобному она втайне и готовилась. Ну не могли наши отношения, пусть даже и не слишком тесные, оставаться секретом слишком долго. Вот только девочка не ожидала, что вместо защиты получит от братьев удар в спину. Совсем не удивительно, что та банальнейшим образом расплакалась, прежде чем убежать из гостиной факультета. Ту было попытались остановить, но девушки быстро охладили пыл слишком буйных голов, порой буквально охладили, вморозив некоторых парней в стену. В итоге девочка смогла спокойно убежать, а в гостиной Гриффиндора начал назревать новый конфликт. В этот раз девочки выступали против парней со своего факультета, в основном из-за того, что меня то как раз те врагом не считали. Слава новоявленного героя магической Англии как-то резко возвысила меня в глазах данных особ, и теперь я был не просто богатенький слизеринец, а полноценный герой. А девушки такое слишком любят, чтобы я мог так легко в их глазах стать однозначным злом. Да и Парвати, что липнет ко мне уже довольно давно, и ни капельки не скрываясь, никто на факультете и не думал осуждать. Ну, вернее сказать думали, но делать этого не спешил. Гриффиндорцы, что были чуть поумнее серой массы, быстро донесли до своих менее умных товарищей, что внезапный интерес двух близняшек из Индии возник точно не на пустом месте. И скорее всего, тем банально приказали родители попасть в мое окружение, а такие обстоятельства всеми грифами были приняты безапелляционно, так что на Парвати никто не лез, в отличие от Джинни, кою не поддержали даже собственные братья. И знаете, что самое интересное, моя интрига сработала даже лучше, чем я вообще мог рассчитывать, а все дело в том, что помимо одной обиженной и расстроенной девочки, я получил вторую, напуганную, девочку в подарок. Да, Гермиона наконец-то поняла, что узнай факультет о наших с ней связях, и ее сожрут еще быстрее, чем ту же Джинни. И это было ну очень хорошо, ведь пусть сейчас и думает лишь о том, как бы свести контакты со мной к минимуму, дабы не порочить себя пред факультетом. Но рано или поздно девочка дойдет до того, что подстраиваться под тех, кто с легкостью может тебя сожрать просто за то, что ты сделала что-то не так, как хотело большинство, не лучшая идея. Ну, в крайнем случае, если здравомыслия той не хватит, я ей чуть-чуть помогу. Где магией, а где и простым общением и своим более чем достойным поведением в ее отношении. В общем, да, Гриффиндор только что сделал свой последний шаг в пропасть. Теперь той будет очень сложно вырваться из моих лап. Но это все дела далекого будущего. Сейчас же мне стоит заняться отловом одной рыжей малышки. Джинни крайне удачно выбежала из гостиной Гриффиндора, двинувшись прямо в сторону гостиной Когтеврана, что очень удобно, особенно если вспомнить о моем недавнем желании уделять чуть больше внимания Луне, а то девочке, знаете ли, несколько обидно, что я трахаю все, что мне на глаза попадется, а ее не трогаю. Вот выведу мелкую на прогулку, заодно сведя двух старых подруг вместе. Главное, чтобы Луна правильно приняла мои планы на Джинни. Будет неприятно, если та решит, что я просто хочу развлечься с очередной девочкой. Хотя о чем это я? Луна, девочка крайне проницательная. Достаточно проницательная, чтобы мне не пришлось той долго объяснять ситуацию. Да и поддержит та любой мой план. Уж в этом-то я уверен на все 100. Правда, мне стоит поспешить, если я не хочу упустить момент. Конечно, мне в любом случае нужно дать Джинни немного времени, чтобы та получше все осознала и прониклась ситуацией. Но вот позволять той перегореть не стоит. Пусть та помучается чуток, но все еще будет способна ощущать сильные эмоции. Без них должной привязки девочки к себе просто не получится. Она должна в полной мере прочувствовать всю разницу в отношении между мной и ее братьями, что предали ту в самый важный момент. Благо, блокнот, связанный протеевыми чарами, у Луны был всегда под рукой. На мое сообщение та откликнулась сразу же. Хорошая девочка, понимает, что заставлять меня ждать – не лучшая идея. Особенно если та действительно хочет остаться со мной. А та этого хочет, пусть я и не до конца понимаю, зачем ей все это. Понаблюдав за мной достаточно долго, та явно должна была понять, что одним парнем мир не ограничен. При желании, та вполне себе могла бы уже найти какого-нибудь старшекурсника-неудачника, что будет готов плясать под ее дудку просто из-за того, что другой девушке ему не светит. Но девочка все еще со мной, упорно продолжает настаивать на том, чтобы я таки взял ее. И не то чтобы мне это не нравилось, просто мне не до конца понятно ее желания и мотивы. Безумная особа, что тут скажешь. Правда, меня это ее безумие ни капельки не отталкивает. Скорее уж наоборот, мне нравится, что такая девочка присутствует в моей компании. Особенно мне нравится то, что она никогда ничего от меня не требует. Может попросить о чем-нибудь, но на отказы не обижается. Зато, когда я таки решаю выполнить просьбу девочки, та выражает мне чуть ли не высшую степень благодарности. Порой мне кажется, что та уже сейчас готова лечь под нож, стоит мне ее только об этом попросить. Мда, что-то не туда мои мысли ушли. Мне сейчас куда важнее сосредоточиться на Джине и ее приручении, нежели думать о своих карманных психах. Луну я вообще беру с собой скорее в качестве прикрытия. Ну, еще и для того, чтобы та помогла мне успокоить свою подругу детства. Еще один психологический трюк, что должен был поставить меня для Джини в один ряд с Луной. Ну, в том смысле, что я начал бы восприниматься как точно такой же друг из ее детства. В данном случае, подобный статус будет для меня ну очень полезен. Человеческая психология такова, что своим старым знакомым тот всегда готов высказаться куда сильнее, даже если не общался с таким вот знакомым долгие и долгие годы. Глава 115. Джини, весьма правдоподобно отыгрывая удивление и растерянность, обратилась Луна к своей давней подруге, что сейчас все еще продолжало тихо всхлипывать, уставившись в миниатюрное окно старого замка. При этом было заметно, что основная часть истерики уже давно прошла, и сейчас девочка просто опустошена, чтобы и дальше так активно плакать. Да, я выбрал идеальный момент, чтобы появиться Аки принц на белом коне и спасти маленькую девочку от ее собственных обид и страхов. И что самое интересное, Луна согласилась мне подыграть. Нет, я и так ожидал от нее чего-то подобного, но вот то, что так спокойно отнеслась к тому, что собираюсь манипулировать ее старой подругой, меня не волновало. Далеко не так сильно, как фраза, оброненная девочкой: «А ты бываешь очень плохим, драка». Все же для Луны подобные выражения несколько несвойственны, да и голос у той был какой-то слишком ласковый и нежный. На секунду мне даже показалось, что Луну возбуждают такие вот мои интриги с другими девочками, когда я загоняю тех в нужную мне ситуацию, после чего использую, как мне только заблагорассудится. Луна, не менее удивленно обернулась на голос Джини. Видимо, услышать подругу детства в такой момент она точно не ожидала. Драка. Тут опознала и меня девочка, как-то резко забыв про белокурую милашку. Как я и думал, для Джини я сейчас такой себе психологический якорь, что способен удерживать ту на плаву или погрузить в пучины отчаяния одним неловким словом. Просто пресно. Правда, отчаявшаяся Джини мне не нужна, а вот верная мне девчонка, что достаточно скоро сможет помириться с семьей, уж в этом-то я уверен, мне не помешает. Да, Джини, мы искали тебя, мягко кивнул я головой, нацепляя на лицо нежную улыбку. Луна при этом как-то странно на меня покосилась, но быстро вернула в раз ставший достаточно хищным взгляд на Джини. Парвати написала мне о случившемся в гостиной Гриффиндор. Поймав удивленный взгляд девочки, пояснил я, все же скрывать свою осведомленность я не собирался, да и Парвати выдать не опасался. Джини точно не будет вредить девочке, что не только той ничего не сделал, но еще и помощь в моем лице для нее позвала. Драка, они фу, они все, шмыгая носом и готовь вновь заплакать девочка, но я ту прервал. Объятья, пусть и крайне банальный прием, но оттого не менее действенный, и я это отлично понимал, враз сократив дистанцию меж нами и обняв девочку. Джини, Аки-кролик предудавом, испуганно застыла в моих объятиях, боясь даже вздохнуть лишний раз. «Успокойся, милая, все хорошо, эти пидоры недостойны твоих слез». Начав мягко и нежно, поглаживая при этом волосы девочки, куда более резко закончил я. Угрозу в моих последних словах не заметил бы разве что глухой, но это, как ни странно, наоборот, лишь успокоило Джини.